Но выяснить местонахождение гостиницы будет не так уж сложно. Что я и сделала, едва села в машину и достала телефон. Действительно, самый центр города. Отзывы отличные. Супер, просто прелесть, заботливый персонал, мой мимимишечка, моя собаченька прекрасно отдохнула. Все комментарии примерно в таком ключе. Живность была счастлива находиться в подобном месте. Ну просто курорт. Под каким же предлогом мне наведаться к владелице гостиницы? А почему бы и не журналисткой? Допустим, интернет-издание, которое специализируется на домашних животных. Полистав интернет, я нашла подходящую страничку. Домашние питомцы — это не развлечение, это наши младшие друзья. Их нужно уважать. В таком духе звучал лозунг сайта. Ну что ж, подойдет. Уважаемым питомцам нужна хорошая гостиница. А пиар ни одной бизнесвумен лишним не будет. Гостиница для животных, которых владельцы оставляют для временного присмотра, располагалась в небольшом двухэтажном доме старой постройки. На фасаде находилась яркая вывеска с изображением прыгающих собачек и котиков и надписью «Хвостики и лапки». Перед зданием был расположен небольшой фонтан. Я вошла внутрь и оказалась в просторном холле, стены которого были оформлены в пастельных тонах. На них висели фотографии счастливых питомцев, которые когда-то останавливались в гостинице. В центре холла стоял большой кожаный диван, а рядом стойка регистрации, за которой стояла молодая девушка. «Здравствуйте», — поприветствовала она меня, улыбаясь. «Здравствуйте, Оксана», — ответила я, прочитав ее имя на бейдже. «Чем я могу вам помочь?» — поинтересовалась Оксана. «Видите ли, я являюсь сотрудником интернет-издания, посвященного ответственному отношению к животным. Я хотела бы взять интервью у владелицы этой гостиницы для животных. О вашем заведении идут хорошие отзывы», — сказала я. «О, это очень хорошо», — с энтузиазмом воскликнула Оксана. «Валентина Павловна сейчас находится на втором этаже, в своем кабинете. Позвольте, я вас к ней провожу. Как мне вас представить Валентине Павловне?» «Татьяна Иванова». Я решила не маскироваться и назвалась своим собственным именем. Я последовала за девушкой по металлической лестнице, ведущей на второй этаж. Здесь коридор был оформлен в том же стиле. Стены расписаны милыми изображениями собак и кошек. Когда мы подошли к кабинету с табличкой на двери «Бартоломеева В.П.», Оксана постучала в дверь. Услышав «Войдите», девушка открыла дверь и сказала: «Валентина Павловна, к вам пришли. Журналистка Татьяна Иванова хочет взять у вас интервью. Проходите», — послышался из кабинета женский голос. Когда я вошла в кабинет владелицы гостиницы для животных, я обратила внимание на внешность Валентины Бартоломеевой. Судя по всему, она была невысокого роста, хотя и сидела в кресле за компьютерным столом. Когда Валентина поднялась и прошла несколько шагов мне навстречу, я убедилась в своем предположении. Да, на ногах Бартоломеевой были надеты туфли на такой высокой танкетке, что они напомнили мне древнеримские катурны, специальная обувь для артистов театра, чтобы увеличить их рост для удобства зрителей. Очевидно, обувь на таких подставках придавала Валентине большую уверенность в себе. Она была худощава, с мелкими невыразительными чертами лица. У нее были тонкие губы и маленькие глаза, которые, как мне показалось, не могли выразить эмоции. На Валентине был стильный костюм какого-то блеклого зеленоватого цвета, и это делало ее образ несколько безликим. «Проходите», — повторила Валентина и пригласила. «Присаживайтесь». Бартоломеева указала на стул рядом со своим столом. На столе лежали какие-то документы, а рядом стояла чашка с кофе. «Меня зовут Татьяна. Я представляю издательство, специализирующееся на защите интересов домашних животных. Вот, взгляните». Я показал ей страничку сайта со своего телефона и растерянно похлопала себя по карманам. «Ой, простите, я, кажется, забыла журналистское удостоверение. Если хотите, давайте договоримся о встрече, и я подъеду уже с документами. Понимаете, я хотела бы взять у вас интервью о вашей гостинице для домашних животных и о том, как вы заботитесь о питомцах, которых вам оставляют хозяева», — тараторила я. И добавила, полноценно входя в образ, этакой любительницы кошечек, собачек, хомячков. «Вы же понимаете, что, оставаясь одни на несколько дней, наши питомцы очень страдают от отсутствия общества. Еще хуже, если хозяева пристраивают их к друзьям-приятелям, так сказать, в хорошие руки. Бедные хвостики считают себя покинутыми и испытывают стресс. Да-да, конечно, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы», — сказала Бартоломеева. «И не нужно откладывать. Я знакома с вашим интернет-изданием. И да, его программа полностью соответствует моим принципам. По поводу стресса вы совершенно правы. У нас домашние питомцы чувствуют себя менее одинокими. Наши сотрудники умеют находить с ними общий язык». Она начала рассказывать о своей команде, которая работает с ней, и о том, как важно создавать комфортные условия для животных. «Мы стараемся, чтобы каждый питомец чувствовал себя у нас, как у себя дома. В нашей гостинице имеются специальные комнаты для собак и кошек, в которых они могут играть и отдыхать. Мы также проводим занятия по дрессировке и организовываем прогулки для животных на свежем воздухе». «А как вы пришли к идее открыть гостиницу для домашних животных?» — спросила я. «Это ведь довольно необычный бизнес. Я всегда любила животных, пожалуй, даже больше, чем людей», — с какой-то непонятной улыбкой сказала Бартоломеева. «В школе у меня была собака, болонка Дезик, и я мечтала создать место, где питомцы могли бы чувствовать себя счастливыми и защищенными. После окончания медицинского университета я решила, что пора осуществить свою мечту. Пожалуй, Валентина говорит вполне искренне», — подумала я. «Только вот эта ее фраза «люблю животных больше, чем людей». Ладно, посмотрим». Я продолжала задавать вопросы, пытаясь уловить любые намеки на то, что Валентина могла бы быть замешана в недавних событиях, связанных с Мирославой Лаврентьевой. «Скажите, а как вы справляетесь с трудностями в бизнесе?» — спросила я. «Бывают разные моменты, но я всегда стараюсь находить правильное решение. Главное, на мой взгляд, это любовь к животным и желание сделать их жизнь лучше. Я верю, что если делать дело с душой, то все получится». Я кивнула. «Да, Валентина действительно предана своему делу, но в то же время я не могла избавиться от ощущения, что за внешне доброй маской может скрываться что-то другое. Я решила продолжить наш разговор, чтобы выяснить больше о Бартоломеевой и ее прошлом, надеясь, что это поможет мне разобраться в ситуации с выпускниками и тем злополучным вечером. Я отдавала себе отчет в том, что откровенный до известной степени разговор с Бартоломеевой может быть рискованным, но мне было необходимо проверить свои подозрения и выяснить правду. Валентина Павловна, мне кто-то из наших, даже не вспомню кто, рассказывал, что как-то раз на вас напали в подъезде. Это ужасно. Я как раз собиралась к вам напроситься на интервью, а тут такое. Ну и меня отговорили. Сказали, что не стоит беспокоить человека после такого кошмарного события. Как вы себя чувствовали после этого инцидента? Я сразу увидела, как Бартоломеева насторожилась после моего вопроса. Ее лицо стало холодным и отстраненным, а глаза сузились. «А откуда вы знаете об этом?» — спросила Валентина. «О, это журналистские тайны. Мы всегда в курсе событий», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал непринужденно. «Ну тогда и у меня есть свои тайны», — сказала Валентина с явным напряжением в голосе. «И вообще, я на днях собираюсь навсегда покинуть Тарасов. Это ужасный криминальный город». Я почувствовала, как мои подозрения усиливаются, и спросила: «А куда вы собираетесь уехать?» «К своей тете, в Турцию. Она уже старенькая и нуждается в уходе», — ответила Бартоломеева. «Это очень благородно с вашей стороны. Но почему вы решили уехать именно сейчас?» — спросила я. «Потому что я не вижу смысла оставаться в этом городе. Здесь слишком много неприятностей, и я не хочу быть частью этого», — все таким же холодным тоном произнесла Бартоломеева. Я почувствовала, что Валентина пытается скрыть что-то важное, и решила задать еще один вопрос для того, чтобы прояснить ситуацию. «Но разве вы не хотите выяснить, кто на вас напал? Это же важно для вашей безопасности». Я проявляла настойчивость и не собиралась уйти от данного вопроса. «Я сама разберусь со своими проблемами. Не стоит вмешиваться в чужие дела, Татьяна», уже с видимым раздражением сказала Бартоломеева. «Хорошо, Валентина Павловна», с улыбкой сказала я. «Я просто хотела помочь». Бартоломеева кивнула. Я поняла, что больше ничего не добьюсь, и покинула кабинет. «Так значит, Валентина Бартоломеева собирается покинуть Россию? А это означает, что если ее не задержать в самые кратчайшие сроки, то она уйдет от правосудия», — подумала я. Выйдя от Валентины, я немного поболтала с девушкой на ресепшене. Расспросила ее, кого из животных, как часто и надолго, сюда привозят. Заодно аккуратно поспрашивала о хозяйке. И, довольная, выскочила из гостиницы для братьев наших меньших. Я вынула свой сотовый и набрала Кирьянова. «Алло, Володь, это я, Татьяна. Слушай, я только что вышла из гостиницы для домашних животных, которой владеет Валентина Бартоломеева. Она одноклассница Константина Вышнепольского и одновременно, по моим предположениям, убийца многих его друзей из класса. Доказательств на данный момент ноль. Зато моя сыщицкая интуиция говорит, что я права, что это она подставляла невесту Вышнепольского, Мирославу Лаврентьеву, пытаясь сделать ее причастной к гибели трех человек, сотрудников радиостанции в Покровске. В разговоре с ней, в котором я представилась как журналистка, желающая взять у нее интервью, я выяснила, что она не сегодня-завтра уедет в Турцию к своей тете. А тетушка у Бартоломеевой, этот момент я успела прояснить, известный ученый-химик, уехала из России 2 года назад по приглашению в один из научно-исследовательских центров Анкары. Когда была та трагическая встреча выпускников, тетушка еще была в Тарасове. Думаю, племянница могла позаимствовать яд, которым и отравила большую часть одноклассников, сказала я. «Тань, но все, что ты только что рассказала, это только твои подозрения. А как мы можем задержать Бартоломееву на этом основании?» — спросил Владимир. «Володь, Бартоломеева по фигуре похожа на ту девицу, которая была в квартире Елизаветы Стрункиной. Да, это субъективно. Но самое главное, что я выяснила, одно время она приезжала на работу на скутере, черном в красную полоску. Но в последние месяцы перешла на машину. Когда администраторша, девица любопытная, поинтересовалась, почему так, Валентина заявила, что продала игрушку. Мол, не солидно. «И ты думаешь, в Тарасове и Покровске мало черно-красных скутеров?» — хмыкнул Кирьянов. «А знаешь, не так уж и много», — откликнулась я и добавила напористо. «Володь, у меня есть план». Сам Константин Вышнепольский предложил встретиться с Валентиной и выяснить, что она имеет против него и всех остальных одноклассников. Хотя это уже и так ясно, безо всякого с ней разговора. Константин сказал, что в школьные годы над Валентиной подшучивал и насмехался практически весь класс. Кто больше, кто меньше, но факт остается фактом. И вот все эти годы Валентина вынашивала план мести, объяснила я. «Тань, но это опять только одни разговоры. Необходимо провести полную проверку твоих доводов. Выяснить, имелось ли у Бартоломеевой алиби на время убийств сотрудников радиостанции, а также проверить все ее телефонные звонки. Это самое элементарное из того, что необходимо сделать», — сказал Кирьянов. «Володь, я все понимаю, но время не терпит. Как минимум они с Константином должны поговорить. Если это она мстила своему школьному обидчику, обязательно проговорится или воспользуется шансом завершить свою месть», — добавила я, Собственно, потому мне и нужно твое содействие. Наш преступник очень хитер, пронырлив и изворотлив. Не хотелось бы подвергать Вышнепольского опасности. Тань, но если ты права, и эта Бартоломеева угрохала столько своих одноклассников, то где гарантия, что она пощадит Вышнепольского? Тем более, что Бартоломеева поняла, что ей не удалось отомстить Константину так, как она планировала изначально, то есть подставить его невесту и посадить ее в тюрьму, сказал Кирьянов. Володь, а если Вышнепольский пригласит Валентину на чашку чая в какое-нибудь кафе, туда, где будет много посетителей? Рядом будут находиться оперативники и я. Вышнепольский сделает попытку разговорить Бартоломееву и незаметно включит диктофон. Таким образом, у нас будет запись их разговора, в котором Валентина может выдать себя, объяснила я. Вышнепольский, может быть, и спросит Бартоломееву, а она возьмет и ничего не расскажет. А эти вопросы ее лишь только насторожат и спугнут, возразил Владимир. Володь, но откуда такой пессимизм? А если вдруг Бартоломеева напоследок, не забывай, что она уезжает из России, возможно, навсегда, возьмет и все выскажет. Если она раскроется по полной программе, тогда мы сможем ее задержать. И вообще, Володь, я уверена, что Вышнепольскому удастся вывести Бартоломееву на нужный разговор, уверенно сказала я. Ладно, авантюристка, действуй. Пару ребят тебе предоставлю, но и сам понаблюдаю за очередной твоей придумкой. В конце концов согласился Кирьянов. Раньше, чем на завтра, пусть встречу не назначает. И сразу, как будешь знать локацию, звони мне. Распрощавшись с другом, я тут же позвонила Константину Вышнепольскому. Константин Владиславович, это я, Татьяна Александровна, сказала я в трубку. Татьяна Александровна, ну что? Взволнованно спросил Вышнепольский. Я разговаривала с полковником Кирьяновым из управления полиции. Он одобрил вашу встречу с Валентиной Бартоломеевой, кратко сказала я. Значит, я могу ей позвонить? Спросил Вышнепольский. Да, позвоните и назначите встречу. Но полиции необходимо будет подготовиться, предупредил я. Так что встречаетесь вы завтра, сегодня не можете. И сразу же перезваниваете мне и говорите, где и во сколько. Да, конечно, я все понимаю, Татьяна Александровна. Я вам сразу же перезвоню, сказал Вышнепольский и отключился. Константин перезвонил мне минут через 20. Татьяна Александровна, Валентина согласилась встретиться в кафе-закусочной «Золотое яблоко». Оно находится на первом этаже многоэтажного дома в центре, на пересечении улицы Максима Горького и проспекта имени Столыпина. Договорились на завтра, на 11 утра. Этого времени хватит для подготовки? Спросил Константин. Думаю, что да, хватит. Да, вот еще что, Константин Владиславович. Вы не теряйте времени на пустые светские разговоры. Постарайтесь подвести ваш разговор к главной теме относительно гибели одноклассников, напомнила я. «Да, конечно, Татьяна Александровна». Я сразу же позвонила Кирьянову и подключилась к подготовке места встречи. Благо, руководство кафе пошло навстречу полковнику местной полиции. До вечера мы с Кирьяновым успели поставить в помещении кафе камеры видеонаблюдения, а также снабдили Константина микрофоном, спрятав его во внутреннем кармане пиджака. Договорились, что Владимир и еще два оперативника за час до времени X подъедут на парковку в гражданском автомобиле и будут очень внимательно наблюдать за кафе. На то мы расстались до завтра. Я, разумеется, не выспалась. Шерстила просторы интернета. Пыталась выяснить, чем живет и дышит Валентина Бартоломеева. Рисовала схемы преступлений. Но утро все же наступило. У кафе я была в 9 утра, в темном парике, который менял меня до неузнаваемости и строгом деловом костюме. Но внутрь заходить не стала, чтобы не светиться раньше времени. Дождалась оперативников и Кирьянова. Друг аж вздрогнул, увидев меня. Достал еще один микрофон который я прицепила к отвороту пиджака, скомандовал: «На всякий случай, как только сядешь в кафе, набери меня, я сниму трубку. И не отключайся. Пусть будет дополнительная возможность связи». «Кирь, ты перестраховываешься», — улыбнулась я, хотя сама нервничала не на шутку. «К тому же я явно там дольше, чем полчаса буду сидеть. А у операторов связи лимит беспрерывного разговора как раз 30-40 минут, потом автоматически рассоединяет, так что не пойдет. И все равно, держи телефон под рукой, меня на быстром вызове. Если что не так, жми кнопку, прибежим с ребятами». «Договорились», — кивнула я. Наконец появился Константин, и я выждала, пока он войдет в кафе. Вышнепольский занял столик у окна, а я расположилась неподалеку, сев спиной к столику Константина. Он заказал себе чайник зеленого чая и, не торопясь, пил его. В это время в кафе вошла Валентина Бартоломеева. Она была в элегантном и стильном черном костюме с узкими брюками и приталенным пиджаком, из-под которого виднелась белоснежная с кружевом блузка. Это придавало ее образу нотку женственности. «Привет, Костя», — непринужденно проговорила Бартоломеева. Она подошла к столику, за которым сидел Вышнепольский, и села напротив Константина. «Добрый день, Валя», — ответил Константин, продолжая помешивать чай в стакане. В это время к их столику подошел официант. «Я возьму морепродукты», — сказала Валентина, обращаясь к нему. «Пожалуйста, принесите мне кальмары в кляре и салат из огурцов с креветками. Знаешь, здесь неплохо готовят кальмаров. Не боишься? Я как-то опасаюсь после того случая. Ты же слышала?» — откликнулся Константин. «Не боюсь», — со странной интонацией ответила Валентина. Официант кивнул и ушел выполнять заказ. «А ты, Костя, все так же пьешь чай?» — с насмешкой в голосе поинтересовалась Валентина. «Да, Валя, чай очень полезен для здоровья, особенно зеленый», — непринужденным тоном ответил Вышнепольский, бывший одноклассницы. «О, ты все такой же», — с легким вздохом произнесла Бартоломеева. «Какой такой? Что ты имеешь в виду? На встрече выпускников, помнится, ты пил только одну минеральную воду», — сказала Валентина. «Верно. Ну а я предпочитаю питаться нормально», — сказала Бартоломеева. Она кивнула официанту, который расставлял на столике заказанные ею продукты, и принялась за салат. «Валя, а как твои дела?» — спросил Константин, пытаясь завязать разговор. «Да нормально», — ответила Валентина, заправляя за ухо прядку волос. «Работа, заботы. Ты ведь знаешь, как это бывает?» «Да, конечно», — кивнул Вышнепольский. «У всех у нас много дел». После короткой паузы, во время которой Бартоломеева разделалась с первой креветкой из салата и уже взялась за следующую, она вдруг спросила: «Кто у тебя, кошка или собака? Или и то, и другое?» «Не понял, ты о чем?» «Ну, ты ведь хочешь на время пристроить своих питомцев в мою гостиницу, ведь так?» Валентина с улыбкой посмотрела на Вышнепольского и поднесла к губам салфетку. «У меня нет времени на животных», — сухо ответил Константин. «Время можно найти», — продолжала Бартоломеева. «Не хочешь собаку или кошку? Можно завести змею? Она ест раз в неделю». Кинул ей суточного цыпленка. «И все дела». Константин тяжело вздохнул. «Слушай, Валя, наших одноклассников кто-то убивает», — сказал Вышнепольский, решив перейти к делу. «А моя невеста едва не попала за решетку. И еще, ко мне попало панно. Его принесли в качестве подарка для Мирославы. Но было так много гостей, что выяснить, кто его принес, так и не удалось». «Это я постаралась», — просто ответила Бартоломеева. И в ее голосе прорезался металл. «Ты ведь так ничего и не заметил на юбилее своей невесты?» «Ну, кое-что я все-таки заметил», — возразил Константин. «На том панно у нас с тобой целые лица, а фото других ребят изрезаны на куски». «Валя, зачем ты это сделала?» «Они травили меня», — тихо сказала Бартоломеева, глядя в сторону. «Ты не понимаешь, что я пережила. Помнишь, как на выпускном вечере все смеялись надо мной, когда я от волнения не смогла прочитать стихотворение? Они называли меня тупицей и неудачницей. Мне тогда было так стыдно и больно. Я помню тот случай, но... «Валя, ты и меня считаешь врагом?» — спросил Лышнепольский. «Ты поначалу помог мне, а потом отверг», — сказала Валентина. И ее голос задрожал. «Я еще надеялась и не мстила тебе лично, но потом у меня появилась уверенность, что ты меня снова отвергнешь, поэтому прощай, Костя». «Ой, какая я неловкая!» — платок уронила, — сокрушенно проговорила Валентина. «Подожди, я подниму его», — сказал Константин. В этот момент меня вдруг что-то как будто бы кольнуло. Я стремительно обернулась и увидела, как Бартоломеева, в то время как Константин наклонился, чтобы поднять ее платок, быстро достала из сумочки флакончик и капнула в его чашку с чаем. «Вот твой платок, Валя». «Спасибо». Бартоломеева положила на столик несколько купюр, потом встала и неловкой из-за высоких каблуков походкой зашагала к входной двери. А я, немедля ни секунды, рванулась к Константину и выбила у него из рук чашку с чаем. «Что вы делаете, Татьяна Александровна?» Вышнепольский изумленно посмотрел на меня. «Спасаю вам жизнь, Константин Владиславович», — объяснила я. «Валентина что-то вылила вам в чай, пока вы, как джентльмен, поднимали ее якобы случайно упавший платок. Не удивлюсь, если это яд». «И все-таки это она?» — ошарашенно пробормотал Вышнепольский. И я его понимала. «Тяжело поверить, что девчонка, с которой ты учился, повзрослела и стала убивать. Более того, решила убить его самого. Я на время оставила Вышнепольского размышлять о превратностях судьбы. Сама же набрала Кирьянова. Киря, сейчас дама из кафе выйдет. Отправь кого-нибудь за ней. Пусть берут. Задержание по подозрению в покушении на убийство. У нее в сумочке должен быть флакон с пальчиками. Осторожно, она не должна от него избавиться. Ну и сам приходи за чаем. Или второго своего бойца отправь. Иду». «И все-таки Валя хотела меня отравить?» «Константин Владиславович, неужели вы еще не поняли, что Бартоломеева пошла ва-банк? Тем более, что она решила уехать из России. Это ее прощальный вам подарок». «С ума сойти!» — побелевшими губами прошептал Вышнепольский. В зал ворвался Володя. Метнулся к нам. Коротко сказал. «Ваша отравительница задержана. Пыталась права качать. Но при обыске обнаружен флакон с неизвестным веществом. К тому же я сказал, что вел запись разговора, ее встречи с Константином Вышнепольским, и что срок ей светит, серьезный. Тут она успокоилась и сидит теперь тихо». Я кивнула на чашку с остатками чая. «Вот это бы в лабораторию, на экспертизу». «А я-то думал, что ты реально меня на чай позвала», — пошутил Володька, натягивая перчатки и подхватывая чашку.